И все же, Трофим Васильевич, выслушайте, хотя бы в качестве версии. Ведь версии-то у нас пока ни одной нет, так? Ну, так, неохотно согласился Глушаков. Так и это белыми нитками шито. Так проверить же можно, на то и версия. Иван огляделся и понизил голос. Только, Трофим Васильевич, давайте хоть в операционный пройдемте, чтоб по секрету всему свету не кричать. Эх ты сказанул, по секрету всему свету. Ладно, идем, черт с тобой. Доктор давно уже понял, что начмет был человеком мягким, пряча под напускной строгостью всю широту своей добрейшей души. Но уговорить его можно было. Пройдя в операционный вагон, оба устроились за откидным столиком. Справа за окнами вагона белел снегом лес, слева открывалась станция, серое небо, мелкий снег, ветер, уныло, да еще убийцу искать. «Но», — напряженно глянув на доктора, протянул штабс-капитан. «Говори же, чем тебе так не понравился Иваньков?» «Я думал уже как-то, прикидывал». Иван Палыч соображал, с чего бы начать. «Прикидывал он», — поправив повязку на глазу, ворчливо протянул Глушаков. «И чего прикинул?» «Помните, Трофим Васильевич, пропажу ящика кислоты? Ну, салицилки». Доктор все же решил начать сначала. Хоть и долго получится, зато понятно. «Так ведь и не нашли до сих пор вора». Начмет недовольно закряхтел, но ничего не сказал, а лишь ухмыльнулся да покивал, мол, рассказывай дальше. «Я все думал про тот грузовик», — продолжал доктор. «Понимаете, шофер ничуть не ошибся, но он специально подогнал машину к перевязочному. Но там его уже поджидал Иваньков». «Да-да, поджидал, я сам видел». «Вот они ящик и потырили. А меня Иваньков отвлек, да так хитро, что я ничего худого не заподозрил. Просто зря прогулялся на вокзал». «Но это все предположение», — Трофим Васильевич недоверчиво прищурил глаз. «Пусть пока так. Просто без Иванькова вынести из вагона ящик кислоты не получилось бы никак». «Так его, может, раньше еще?» «Нет, Трофим Васильевич, не раньше. Как раз тогда», — Иван Палыч потер переносицу. «Смотрите сами. Ящик салицилки, 50 килограмм. Без грузовика его украсть ну никак не получится при всем желании. Уж больно тяжел. Да и в карман такую ношу не спрячешь». «Так, может, когда раненых принимали?» Задумчиво протянул начмет. Доктор всплеснул в ладоши. «Ага, как же. В перевязочном тогда народу толклось немерено. Да вы и сами были. Попробуй тут вынеси». «Нет, для этой кражи нужно, чтобы непременно срослись два условия, даже три. Первое — свободный доступ к вагону», — загнул палец Иван. «Второе — отсутствие свидетелей». «Еще один палец». «И третье — транспорт». «Третий палец». «И таким образом на станции Ржев-Балтийский все и срослось», — доктор торжествующе улыбнулся. «Так значит, там и сообщник сидит его», — побарабанив по столику пальцами, растерянно моргнул Глушаков. «Именно так. Сообщник. Или даже сообщники». Иван Палыч пристально взглянул на собеседника. «Вот, Иван Трофимович, вы сказали, что Иваньков в поезде с 15-го года. А с какого месяца?» «Да не помню точно. С октября, кажется. Мы тогда как раз Литву оставили». «С октября», — негромко повторил доктор. «А вот теперь, Трофим Васильевич, вспомните, а не было ли с того времени каких-нибудь дерзких краж? Ничего такого не пропадало?» Штабс-капитан задумался. «Да нет. Хотя... В начале 16-го две коробки морфина увели, мы еще отписывались». «Да-да, как раз в Ржеве стояли. И еще как-то гидонала недостача была. А летом — героиновых леденцов. Ну, знаете, такие, в красивых жестяных коробках, от кашля. Еще лампы пропадали. Так... Но это все кражи. А убийство тут при чем?» «А вот сами представьте», — усмехнулся доктор. «Кто у нас из персонала самый пройдошистый, самый криминальный? Кто про всех все знал? Но...» «Правильно, погибший Мишка Бублик, земля ему пухом». «И что, Бублик ничего не заподозрил? Да сейчас. Скорее всего, даже и помогал Иванькову в его махинациях. За определенную мзду. А потом что-то не поделили. Или Иваньков своего подельничка кинул, а то и начал его шантажировать. Что, не похоже на Бублика?» «Да похоже. Ну ты, Иван Палыч, прямо Жюль Верн». Глушаков неожиданно засмеялся, аж до слез. И полез в карман за носовым платком. «Уж нафантазировал. «Никакие это, Трофим Васильевич, не фантазии», — упрямо набычился доктор. «Бублик мне про Иванькова сам сказал, прямым текстом. Пообещал еще много чего рассказать, перед тем, как...» «Но как же его убили-то?» Привстав, начмет хлопнул себя по коленкам. «Женщина там была, карты, дама треф». «Ну, положим карты для отвода глаз», — невозмутимо отозвался Иван. «Мол, картежные разборки». «На что касаемо женщины, так если у Иванькова сообщники в Оржеве-Балтийском, то почему не могут быть здесь?» «Хм...» — вздохнув, Трофим Васильевич покачал головой. «Ну и что ты сейчас предлагаешь? Как убийство-то доказать? Ну, что это именно Иваньков, а не кто-то другой?» Иван Палыч прищурился. «Честно сказать, не знаю. Я же не сыщик, не следователь. Кстати, а насколько вообще могут задержать санитарный состав?» «Пара суток, не более. А потом жандармы могут и сесть в поезд». Начмет снова вздохнул. «Чего очень не хотелось бы». «Вот, сутки у нас еще есть. Потому как, думаю, искать надо со станции. Как говорят французы, «шерше ля фам». Подумав, в сыскную компанию решили взять и Сидоренко. Ну, как же в таком деле и без коменданта? Иван же еще подумывал о том шустром следователе. Но когда уж его искать-то? Да и вообще, может, здесь решили спустить дело на тормозах? Станция Шаховская называлась так в честь княгини Евгении Федоровны Шаховской Глебовой-Стрешневой, в 1901 году передавшей свои земли для строительства станции и поселка. Этими сведениями охотно поделился бравый прапорщик Сидоренко. Вместе с доктором они как раз шли по платформе к небольшому вокзальчику. Да, здесь, на Виндавско-Московской железной дороге, все было небольшим и уютным. «Одно слово — модерн», — перепрыгивая через замерзшую лужу, вслух заметил Сидоренко. «Хоть и деревянный. До Москвы верст полтораста, да примерно 25 до Волоколамска. А поселок-то небольшой», — доктор сунул замерзшие руки в карманы шинели. «Человек 300 есть ли, а, Александр Иванович?» «Да, может, и есть, кто его знает», — хмыкнул прапорщик. «Однако не такая уж и дыра. Рядом разъезд, перегон. Поездов, сам видишь, много и стоят подолгу. Это я, Иван, насчет женщин, с желтыми билетами, которые...» «А, проститутки». Комендант закашлялся. «Прямой ты человек, Иван Павлович. Ну да, они. Частенько здесь подрабатывают. Сядут воинский эшелон, хоть и не положено, да поди проследи. Здесь сойдут, обратно до Волоколамска дождутся, ну и тут времени даром не теряют». Доктор молча слушал, искренне восхищенный не совсем обычными познаниями прапорщика. Впрочем, что необычного для военного-то человека? «К слову сказать, так себе дамы», — между тем продолжал Сидоренко. «Хотя попадаются и ничего себе. Но так-то Шаховская станция 4-го класса, соответственно, и девицы». «Свидетели говорят, была хорошо одета», — осторожно напомнил хирург. Прапорщик рассмеялся. «Это тот солдатик-то? Да что он в женщинах понимает?» «Это да, Александр Иванович. А до Москвы тут часа два, наверное», — поинтересовался Иван. «Если курьерским без остановки, да». Прапорщик глянул на пробегавших мимо мальчишек, по виду типичных оборванцев. «Такие, да, появлялись, попрошайничали. Война. А пассажирские до войны почти половину суток шли, пока у каждого столба постоят. Как мы. Да мы и за сутки не доберемся. Эшелонов-то встречных, тьма. Северный фронт, одно слово». У здания вокзала слева стояли сани, запряженные пегой лошадкою. Седобородый крестьянин в подпоясанном армяке и триухе деловито сгружал саней ящики с пирогами. Из распахнутой двери вкусно пахло станционным буфетом. «Эх, купить, что ли, пирожков?» Остановившись, Сидоренко вытащил портсигар. «Перекурить, что ли?» «Давай», — отрывисто кивнул доктор. Сам он не курил, но к привычкам других относился терпимо. Тем более сейчас. Открыв портсигар, прапорщик вытащил папироску и спички. «Дяденька, угости папироской». Те двое пацанов, оборванцы. Ишь, ходят, попрошайничают. Видать, некому гнать со станции. «Я вот вас сейчас угощу, мало не покажется». «Саша, дай», — Сжав приятеля за локоть, шепотом попросил доктор. «Ну...» Комендант удивленно присвистнул, но просьбу выполнил, угостил мальчишек. «Ладно уж, нате». «Ого, Герольд!» — искренне восхитился один из оборванцев, на вид лет 14. «Высший сорт. Небось, по 30 копеек десяток». Прапорщик только хмыкнул. «Это до войны было 30». «Спасибо, барин». Мальчишка аккуратно спрятал папиросы в шапку. «Дяденьки!» — улыбнулся второй, помладше, с круглым, совсем еще детским лицом. «А мы знаем, где можно пиво подешевле купить и спирт». «А девочек?» — незаметно подмигнув сотоварищу, поинтересовался доктор. «Девочек можно у вас тут найти? Ну, таких, пошикарней. Знаете, есть тут такая вся из себя, одета словно графиня. Плечики набивные, шляпка, вуаль». «Вся из себя, шляпка?» — Гаврош склонил голову на бок. «В шляпках тут только две бывают. Ну, раз вся из себя, так верно, Фелисия?» «Не, не Фелисия», — возразил другой. «Фелисия без вуали, а с вуалью Фернанда. Ей кот ее недавно синяк под левым глазом поставил, за то, что укрысила. Вот она с вуалью и ходит. Вообще, шикарная шмара». «Да уж, дяденьки, не пожалеете». Тот, что постарше, зачем-то толкнул младшего в бок. «Только немножко обождать нужно, хотя бы час. В буфете можно посидеть, а потом тут и встретимся. Уговор?» Иван Палыч потер переносицу. «Так вы что же, девицу прямо на платформу и приведете?» «Что вы, барин? Скажем, где она вас дожидаться будет?» «Да не думайте, Фернанда барышня красивая, хоть и с фингалом». С тем пацаны и убежали. Выдавшийся час новоявленные сыщики скоротали в станционном буфете, оказавшемся довольно неплохим как по интерьеру, вполне себе уютному, так и по качеству предлагаемого ассортимента. Кофе, конечно, оказался на военный манер, желудевым, зато пирожки с ливером и капустой выше всяких похвал. Иван Павлович невольно вспомнил Аглаю. Как-то она там, справляется ли с больницей, с пациентами. Надо, кстати, и ей написать. И Гробовскому еще, да. Кроме кофе и пирогов, Сидоренко еще купил относительно свежие выпуски «Русского инвалида» и «Петроградский вестник». «Что пишут?» Искоса поглядывая в окно, поинтересовался доктор. «Да всякую чушь», — комендант махнул рукой. «В доме опять бузят. Конференция Антанты в Петрограде, забастовки в Москве, в Нижнем. Государь до сих пор в столице. Пишут, что в связи с болезнью детей». «Да уж, верховный главнокомандующий, государь, в столице. Оставка в Могилеве голая», — покачав головой, продолжал прапорщик. «На Западном фронте солдат расстрелял, отказались идти в бой. Да все знаешь, прокламации я тебе показывал. Эсеры, большевики, анархисты, кого только нет». Так вот незаметно час и пролетел. Оба вышли на платформу, где уже ошивался один из гаврошей, тот, что постарше. «А, вот и вы, господа». Оборванец обрадованно заулыбался. «Вот и мы», — в ответ ухмыльнулся хирург. «Ну, веди». «Показывай, что там за Фернандо. Поглядим». Заглянув доктору в глаза, Гаврош пошевелил пальцами. «Пришлось уж дать гривенник, чего ж». Иван вдруг улыбнулся, невольно вспомнив Ильфа и Петрова. «А может, тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?» «Идите, господа, за мной. Не беспокойтесь. Останетесь довольны. Фернандо свое дело знает». «Ишь ты, знает, юный сутенер». Спустившись с платформы, вся компания перешла через рельсы. «Эван, будочка!» — обернувшись, указал рукой Гаврош. «Черт!» — приятели переглянулись. Впереди маячила будка путевого обходчика, та самая. «Э, парень!» — комендант вдруг ухватил оборванца за воротник. «Точно она там?» «Там, вот ей-богу!» «А коли обходчик явится?» «Да не явится. Он с барышнями в доле, завсегда им будку сдает». Гаврош вырвался, убежал. Выглянувшее было солнце вновь скрылось за облаками. Пошел мелкий снег. Невдалеке, за кустами, что-то шевельнулось в сугробе. Собака, лиса. Да черт с ними, со всеми. «Заходим осторожно». Проверив наган, шепотом инструктировал прапорщик. «Я первым, ты за мной». «Ага, стучать будем?» «Да и надо бы, все-таки дама». Подойдя к будке, сначала заглянули в окна. Напрасно, все было задернуто занавесками, не разглядишь. Сидоренко осторожно постучал в дверь. «Антре, сильвопле». «Пожалуйста, входите», — отозвался по-французски нежный женский голос. «Да входите, открыто же». Первым вошел комендант, за ним сразу доктор. Руки вверх, из глубины комнаты уставились на гостей два револьвера.